Им известна даже история с револьвером, когда она якобы стреляла в своего эфемерного мужа на ее яхте где-то в Средиземном море в начале весны 1956 года. Дэвид, которому Джордж Тарас рассказал о подлинных обстоятельствах случившегося, открыл тайну жене. Но дело выеденного яйца не стоило. Не было никакого полицейского расследования. И, между прочим, кто знает, что там произошло на самом деле. Этот Климрот, или как там бишь его зовут, вполне возможно погнался за приданым, соблазнившись 10 миллионами Чармен, которая наверняка вышла за него из чистого сумасбродства, а также быстро отделалась от мужа. Она ведь намного умнее всех в семье, и вряд ли найдется мужчина, какой бы он ни был, которому удастся заставить ее делать то, чего она не хочет. Этот Климрот, наверное, явился с тем, чтобы потребовать еще немного денег. И, пожалуй, никого бы не удивило, если бы вдруг обнаружилось, что в действительности именно он пытался стрелять в нее, а Чармен, по своей известной доброте, не захотела передавать его в руки полиции. И кроме того, если бы Чармен была действительно неуравновешенной, это было бы заметно. Да, она консультировалась с врачами как в Соединенных Штатах, так и в Европе, и не скрывала этого. Но ее ведь не положили в психиатрическую больницу. Нет, она жила в Швейцарии, в огромном и роскошном доме под Цюрихом, которую приобрела. Если там с ней находились 1-2 врача, то это просто ее очередная блажь. Ведь и держат же при себе другие магов или астрологов. Дэвид, ну посмотрите на нее. В чем она ненормальна? Да, Чармен живет одна. Я хочу сказать, без мужа и детей. Но разве это запрещено? И почему женщине нельзя оставаться без мужа? Вы, мужчины, все одинаковы. Когда один из вас отказывается жениться и иметь детей, вы готовы считать его чуть ли не героем. Но если женщина ведет себя так же, вы объявляете ее сумасшедшей. Телефонный звонок раздался в ночь с 16 на 17 января, около 2 часов утра, в 8 утра по европейскому времени. Сетиньяс сам снял трубку, голос с немецким акцентом произнес: «Случилось несчастье, господин Сетиньяс, и очень большое». В Цюрихе они с Дианой наняли машину и поехали на юго-восток в сторону Вадуца в Лихтенштейне, но ехать так далеко им не пришлось. Дом находился среди великолепных гор, окружавших озеро Валензе. Марта Ходлер ждала у ворот, глаза ее распухли и покраснели от слез. «Никогда себе этого не прощу, господин Сетиньяс, никогда в жизни!» И снова заплакала. Она жила при Чармен 7 лет, и была не единственным врачом, постоянно дежурившим около нее. Чармен находилась под наблюдением еще 2 врачей, не считая сестер, которые день и ночь не сводили с нее глаз, меняя друг друга. Роскошный дом с огромным штатом прислуги и так называемых секретарей был в сущности частной психиатрической клиникой для одной больной, которую оберегали от нее самой. Вчера вечером, как часто бывало, мы смотрели фильм. Она казалась совсем спокойной, спокойнее, чем обычно, и абсолютно здраво обо всем рассуждала. Я не могу простить себе именно этого. Столь ясное сознание должно было насторожить меня. После возвращения из Соединенных Штатов с ней случился припадок, но довольно непродолжительный, как всегда. «Из-за детей, которых она видела у вас. Поездка к вам всегда на нее так действовала. Если бы это зависело от меня, я бы ее никогда к вам не пустила. Но по всем признакам она очень скоро преодолела кризис. Самыми тревожными и трудными в ее случае были именно эти периоды временного ослабления болезни, когда она становилась нормальной.